Максим. Первый порыв – бежать за ней, остановить, убедить любыми правдами и неправдами, что она совершает огромную глупость. Хоть убей, не вижу никакой катастрофы в том, чтобы полететь вместе. Я не настолько пробитый и не собираюсь заваливаться в палату к ее без памяти минут бывшей свекрови, но мне необходимо знать, что Саша со мной. Телом, сердцем, мыслями. И, вернувшись из больницы, поедет в мою квартиру, а не к своему пока еще законному мужу, наверняка использующему ситуацию в своих целях. Я бы на его месте не растерялся и именно так и сделал. Таких, как Саша, терять больно, тяжело, невозможно. Олег не слепой придурок и прекрасно понимает, что послужило причиной ее измены, что он собственноручно толкнул жену в мои объятия, и кроме самого себя винить в этом некого. А меня от этого осознания на части рвет. Предохранители горят, ярость кипит в венах, желание крушить все вокруг затмевает разум. Где-то глубоко внутри я понимал, что так и будет. Она меня размазала, разнесла в щепки, и мне нечего ей сейчас сказать, абсолютно ничего. И именно поэтому я остаюсь в номере и не несусь за Снегуркой, сломя голову. Это бессмысленно, глупо и ничего не решит, не исправит. Впервые я чувствую себя неспособным повлиять на ситуацию, и это вашу мать раздирает изнутри. Я же, блядь, тоже ничего не планировал. Ни чувства, ни любовь, ни одержимую потребность в другом человеке. Несколько дней назад я с уверенностью говорил Вадиму, что не готов к серьезным отношениям. Так все и было. И я даже подумать не мог, что меня накроет и перевернет за какие-то гребаные сутки. Воистину, чудеса случаются в новогоднюю ночь, а самые сокровенные желания исполняются, если правильно формулировать запросы и не лежать пластом в ожидании волшебного пинка под зад. Я распаковал свой новогодний подарок, приложив к этому массу усилий. Снегурка не далась мне легко. Черт, да я ни для кого так не изгалялся, чтобы затащить в койку. Со стороны может показаться, что Сашка легла под меня довольно быстро, но ни хрена это не так, потому что секса мне недостаточно. И, валяясь с ней в снегу в новогоднюю ночь, я уже это понимал, хотя мы еще не добрались до этой самой койки. Глядя на мерцающие звезды, я загадал встретить следующий Новый год с ней в этом же месте. Я на секунду представил нашу совместную жизнь и осознал, что хочу этого до боли в груди, и начал переть напролом к своей цели, сокрушая любые препятствия. Выложился по максимуму, раскрыл перед ней все свои карты, а в итоге Сашка наплевала на предложенные мной варианты и упорхнула с Олегом. Просто взяла и свалила с ним. Да, я понимаю, что его мать в больнице, и для Саши эта женщина не чужой человек, но мое мнение она даже в расчет не взяла, словно я для нее пустое место. «Мне нужно обдумать все», — до сих пор звучат в ушах ее слова. Эта вечеринка показала, что наши миры действительно разные. В очередной раз. И не спорь со мной. Посмотри на голую правду, имей смелость признать очевидное. Я, блядь, всю душу наизнанку, а ей нужно обдумать. Наши миры, видите ли, разные, и спорить мне с ней не дозволено. Не дорос еще, чтобы и тете Саше указывать. Заебись, че. Вот такая, сука, гребаная непруха. Меня бомбит и корежит не по-детски. Незнакомые бешеные эмоции глушат жалкие попытки разума вмешаться. Я сам себя не контролирую и боюсь того, что могу натворить, если полечу за ней. Процедив сквозь зубы очередное ругательство, я оформляю возврат забронированных билетов и набираю Руслана. «Ого, а я думал, ты уже дрыхнешь в обнимку со своей старушкой», — с первого гудка отвечает друг. Судя по фоновому шуму, заплетающемуся языку, они где-то тусят. «Много пиздишь, Рус?» рявкую вместо приветствия. «А ты чё злой такой? Поругались? Надеюсь, не из-за нас?» — включает голову Рус. «Мне бы тоже не помешало, но я слишком заведен. Не твоего ума дело. Куда подъехать?» «Подойти», — поправляет Рус. «Тут недалеко». «Ты все хорошенько взвесь, Макс», — присев мне на уши, вещает Руслан, резко озаботившись рабочими проблемами, о которых я сейчас думаю меньше всего. Есть у него такая отличительная черта. В стадии между «недопил» и «пережрал» Рус ловит кураж, внезапно вспоминая, что он мега-деловой чувак и так и блещет гениальными идеями. Некоторые, кстати, бывают весьма полезными. Руслан в целом серьезный парень, но покоролесить любит не меньше Никитоса, который в принципе серьезным не бывает, что на его деловых качествах никак не сказывается. Он и проекты презентует в своей особой стендап-манере. Многим заходит. Нестандартный подход сейчас в тренде. Я за любой кипиш, сам знаешь, но расширять штат нам пока не по карману. Давай перекантуемся как-нибудь полгода, а там уже просчитаем, сколько бабла можно выделить». Перекрикивая громкую музыку, продолжает Руслан. «Детка, отстань! Видишь, мы с Максом о делах перетираем!» Отмахивается от тщетно добивающейся его внимания подружки с ярко-розовыми прядями в светлых волосах. Девушка обиженно фыркает и пересаживается на диван к Нику, устроившемуся между двумя длинноногими блондинками. Рус все трещит и трещит. Жанка что-то шепчет в свободное ухо, водя пальчиком по моему плечу. С ее присутствием я смирился еще до того, как сюда пришел. Да она и не мешает особо, делает вид, что мы пиздец какие друзья, и в продолжении прошлогоднего марафона больше не заинтересована. «Ты меня слушаешь или только бухаешь?» — заводится Рус, глядя, как я в очередной раз тянусь за бутылкой вискаря. Не слушаю, но честно пытаюсь переключиться. Из кожи вон лезу, а в башке крутится последний разговор со Снегуркой и ее «всего хорошего» на прощание. Вот так, блин, все просто у Сашки Мальцевой. «Всего хорошего, Максим». А мне дерьмово так, что кишки выворачивает. «Прости, братан, мозги в кучу», — признаюсь я. «Давай завтра обсудим, но я примерно понял, о чем речь». Откровенно говоря, я уже полчаса как в хлам. Давно себе такого не позволял. С тех пор, как под градусом слетел с байка, едва не угробившись сам и задев навороченный мерин какого-то крутого мужика. Отцу тогда пришлось подсуетиться, мать едва инфаркт не хватил, а я на месяц в больницу загремел. Пол тела в гипсе, сотрясение мозга и еще куча диагнозов. Шрам вон остался. Зато на всю жизнь уяснил, что если и рисковать, то только на трезвую голову. А сейчас? Сейчас я ничем не рискую. Ресторан в шаговой доступности от отеля на экстрим не тянет. Хватило с лихвой. Снегурка мне такой забег с препятствиями устроила, что я еще не скоро оклемаюсь. «Галчонок, повтори». Поймав проходящую мимо официантку, Ник расплывается в фирменной кобылинной улыбке, вызывающей у баб обильное слюноотделение и повышенную влажность в трусах. Чиркнув по девушке заинтересованным взглядом, Никита тычет пальцем на пустую бутылку. «Слушай, а он профи!» Рус откровенно ржет, наблюдая, как галчонок расправляет плечи, выпячивая высокую грудь. «Талант!» — мрачно ухмыляюсь в ответ. «Ага, талант заклинателя горячих кисок!» «И закуски принеси на свой выбор», — нахально уставившись на упругую тройку галчонка, добавляет Ник. Одарив парня широкой улыбкой, услужливая официантка убегает выполнять заказ. «Я бы между этих сисек вдул», — во всеуслышание заявляет Никитос, провожая взглядом задницу галчонка. Облепившие его блондинки критично рассматривают свои скромные размеры и заметно падают духом, поняв, что не доросли. Перевожу расфокусированный взгляд на танцпол и натыкаюсь на крутящую задом Жанну. Только что же рядом сидела. Двигается классно, этого не отнять. Короткие кожаные шорты и облегающий топ не оставляют места для фантазии. Девчонка без комплексов. И в сексе, и по жизни. Раскрепощенная, красивая фигурка отпад и мозгами бог не обделил. Была бы не в моем вкусе, я год назад на нее бы не залез. Перехватив мой взгляд, Жанна игриво улыбается и жестом зовет присоединиться. Бес внутри меня нашептывает согласиться и оторваться с той, кому на меня не похер. Но я отрицательно трясу головой. Не хочу, не смогу. Не встанет у меня на нее. Перед глазами туман, в мыслях хаос, легкие сдавливает от нехватки кислорода. В зале накурено и воняет так, что мутит. Быстро встаю из-за стола и направляюсь к выходу. Жанна увивается за мной и хватает за локоть. «Да отвали ты от меня!» — рявкую на раскрасневшуюся после танцев девушку. И не стыдно ни грамма. Правда, достала. Выхожу на улицу и иду на специально отведенную площадку для курильщиков. Небо над пиками гор начинает светлеть. Если я правильно подсчитал, то Снегурка еще не вылетела. Затягиваю сигареты и набираю ее номер, понятия не имея, что собираюсь сказать. Всего 3 часа прошло, а я уже без нее умираю. Если не услышу ее голос, точно сдохну. Абонент не отвечает или временно недоступен. Безжалостно режет слух автоматическая запись. «Хреново мне, Саш», — отправляю СМС, а следом еще одно. «Позвони, как будешь в сети». До хруста сжав мобильник, выпускаю облако сизого дыма и резко выбрасываю в урну недокуренную сигарету. Странно, но в голове неожиданно проясняется, и я вдруг четко понимаю, что должен делать.